Глава 23. Искупление. Военные действия приняли такой серьезный оборот, что Герар, весь поглощенный исполнением своих медицинских обязанностей, забыл о существовании Карла Дюре и почти не виделся с герцогом и его любовницей. Роберт де Бланжи-Порталь поступил в один из батальонов Национальной гвардии и даже отличился во время первой вылазки под командой генерала Рено. Одним словом, вел себя, как и подобает, потомку доблестных рыцарей-крестоносцев. Леа Мортон терпеливо переносила все лишения, которым подвергались осажденные, и не захотела воспользоваться своим правом для выезда из Парижа, хотя консул Соединенных Штатов и предлагал выдать ей вид для отъезда за границу. Шуман, возвращаясь со службы, приносил с собой целую охапку газет, журналов, брошюр и прокламаций, издававшихся в Париже в ту эпоху лихорадочного патриотизма. Так прошло больше двух месяцев. Положение осажденных с каждым днем становилось хуже. Гамбетта улетел в Тур на воздушном шаре. Из Парижа стали довольно частые вылазки до равнины Шатильона, с одной стороны и до Безенваля с другой. Рекруты сражались не хуже ветеранов. Женщины совершали подвиги мужества. В городе не было заметно особенной тревоги. Изредка голуби приносили вести из провинции. И там никто не падал духом. Раз как-то, уже в ноябре, Герар прочел в одной из газет статью следующего содержания. «Нас обвиняли в несправедливости, даже в клевете, когда мы говорили об организованном Пруссии и во Франции шпионаже еще задолго до начала войны. Мнение наше подтверждается новым прискорбным фактом. Вероятно, многие из парижан еще не забыли веселого, остроумного собеседника, барона фон Гроффена, члена наших известных клубов, лихого наездника, совершавшего продолжительные прогулки по окрестностям Парижа в обществе наших офицеров, хорошо принятого в аристократических салонах, друга и приятеля одного из наших герцогов, которого из чувства деликатности мы не назовем по имени, этого блестящего барона, этого легкомысленного кутилу, с таким увлечением вальсирующего на вечерах у Леа Мортон и подобных ей звезд парижского полусвета, этого благородного иностранца на днях видели в Шартре в мундире адъютанта, каковым он состоит при особе герцога Вильгельма Мекленбургского. Когда его светлости вздумается сделать рекогносцировку в окрестностях осажденной столицы нашего государства, капитан фон Гроффен окажет ему значительную услугу, так как он в совершенстве изучил топографию этой местности. Вот до чего доводит нас слепое доверие к иностранцам. Желательно, чтобы урок этот послужил для нас предостережением на будущее. «Несчастный Роберт», — думал Герар, прочитав статью до конца. «Что же будет с ним, когда его уличат в дружбе с прусским шпионом?» Впрочем, он познакомился с бароном у Леа Мортон, а она, наверное, знала, с какой целью этот немец жил так долго в Париже. Когда подумаешь, что каждый из нас готов был ручаться за этого барона, а Шуман, то есть Дюре, вероятно, его сообщник, как бы разузнать, что они еще затевают? Размышляя таким образом, Герар шел по улице Шальё, как вдруг увидел перед подъездом американского посольства карету Леа Мортон. Поль спрятался под воротами соседнего дома, и как только она уехала, бегом побежал в кабинет секретаря посольства, полковника Гофмана, с которым он встречался в светских салонах. «Чем могу служить, месье Герар?» — спросил секретарь. «Одна моя знакомая, ваша соотечественница, поручила мне справиться, какие документы она должна представить в посольство для получения билета на выезд из Парижа. Паспорт и удостоверение личности за подписью полицейского комиссара. Больше ничего не требуется. Мы ей выдадим билет и пропуск через Ванскую заставу в назначенный час. Я только что выдал такой билет очень хорошенькой женщине, миссис Мортон, которая уезжает сегодня вместе со своим управляющим Джоном Бюрнеем».